Глава третья. Сила целей. Главный принцип – ясная цель уже ведет к успеху. Успех не приходит случайно. Это не везение и не привилегия избранных. В его основе ясность мышления, четко поставленные задачи и верность конкретной цели. Эрл Найтингейл учил: «Целеустремленный человек подобен кораблю с капитаном на борту. Курс проложен, пункт назначения известен, успех не заставит себя ждать. Жизнь без цели, как корабль без руля, который дрейфует в океане, подчиняясь власти стихии и внешних сил». Фундаментальная истина о целеполагании. Каждое великое достижение в истории начиналось с четкой, конкретной цели, идеи, впоследствии ставшей миссией. Братья Райт решили совершить полет, до них это еще никому не удавалось. Эдисон задался целью создать доступную и практичную лампочку, и тысячи неудачных опытов его не остановили. Великие лидеры, новаторы и созидатели сначала были визионерами с четкой целью. Почему же многие из нас бесцельно дрейфуют по жизни? Их просто не научили осознавать, чего они хотят на самом деле. Они позволяют обстоятельствам выбирать за них направление, вместо того, чтобы прокладывать собственный курс. Не определите свои цели, жизнь определит их за вас. И результат вам вряд ли понравится. Если есть цель, мы каждый день готовы к новым свершениям, упорно идем вперед, несмотря на препятствия, и продолжаем действовать, когда другие сдаются. Без цели мы плывем по течению жизни, а не создаем ее. Ясность — это сила. Расплывчатая формулировка «хочу стать успешным» — пустой звук. Успех нужно определить, измерить и разбить на конкретные шаги. Цель заработать 100 тысяч долларов к 31 декабря, занимаясь собственным бизнесом, — четкая мишень для нашего разума. Цель запускает действия, заставляет мыслить творчески, расставлять приоритеты, отсекать лишнее. Конкретика — вот ключ. Чем точнее цель, тем упорнее работает мозг, чтобы ее достичь. Наполеон Хилл писал в «Думы и богатей»: «Четко определенная цель — отправная точка любого достижения. Без четкой цели весь наш потенциал уходит в песок». Система SMART для постановки целей. Какими должны быть правильные цели? Конкретными, specific. Точно определите, чего вы хотите. Не хочу разбогатеть, а заработаю 500 тысяч долларов на инвестициях. Измеримыми, measurable. Нет измерения, нет прогресса. Достижимыми, achievable. Объективно оцените свою готовность вкладываться. Релевантными, relevant. Цель должна вписываться в вашу долгосрочную стратегию. Ограниченными по времени, time-bound. Дедлайны заставляют действовать. Грамотно сформулированная цель звучит так: увеличу доход бизнеса на 50% за год с помощью новой маркетинговой стратегии по привлечению 5 новых клиентов ежемесячно. Это уже не мечта, а четко структурированный план успеха. Примеры достижения целей в действии. Первое. SpaceX. Дерзкая и ясная миссия. Илон Маск не просто мечтал о межпланетных путешествиях. Он поставил конкретную цель — сделать человечество межпланетным видом. Каждое решение в SpaceX подчинено этой миссии. Благодаря кристальной ясности цели SpaceX создала то, что раньше казалось невозможным — частные многоразовые ракеты. Второе. Uber – точная цель, взорвавшая индустрию. Основатели Uber не просто мечтали усовершенствовать перевозки и доставку. Их цель была предельно четкой и конкретной – сделать вызов машины по требованию доступным в каждом крупном городе мира. Эта четкая миссия определила стратегию инноваций и экспансию и произвела революцию в отрасли. Третье. Арнольд Шварценеггер. Визуализация и воплощение. Задолго до начала актерской карьеры и последующего губернаторства Шварценеггер поставил перед собой конкретную цель – выиграть «Мистер Олимпия», одно из самых престижных международных соревнований по культуризму. Он визуализировал победу каждый день, тренировался, не жалея сил и не щадя себя, и в итоге завоевал титул 7 раз. Решив пойти по актерской стезе, он задался целью не только получить роль, но и стать самой высокооплачиваемой звездой голливудских боевиков. Каждому этапу его жизни соответствовала предельно ясная цель. Список целей. История Джона Годдарда. В 1940 году 15-летний Джон Годдард услышал, как кто-то из взрослых посетовал: «Эх, сделал бы я это в молодости». Фраза его встряхнула. Он решил: никаких сожалений о несбывшемся. Сел и написал 127 жизненных целей. Что хочет совершить, где побывать, чему научиться. В списке, в числе прочего, значилось: совершить восхождение на Килиманджаро, исследовать Амазонку, научиться летать на реактивном самолете, пробежать милю за 5 минут, прочитать все произведения Шекспира, Платона и Аристотеля. Цели были амбициозными, конкретными и очень личными. Он умер в 2013 году, успев выполнить 109 пунктов из списка, включая цель номер 1 – первым проплыть 4300 миль по Нилу. Он сделал это на 15-футовом каяке. Годдард прожил жизнь, о которой большинство может только мечтать. В чем секрет Годдарда? Он записал свои цели. Не туманные желания, не мимолетные мечты, а четкие, конкретные задачи. И превратил их в обязательства. Вот и весь секрет. Исследование Гейл Мэтьюс. Сила письменной фиксации. Доктор Гейл Мэтьюс, профессор психологии Доминиканского университета Калифорнии, провела одно из самых масштабных исследований целеполагания. Результат. Те, кто записывает цели и регулярно отслеживает, как продвигаются дела, достигают поставленных задач на 42% чаще тех, кто просто держит планы в голове. Почему? Список конкретизирует цели и требует отчета по пунктам. Если не записывать, а только обдумывать цель, она может меняться, забываться, и нам гораздо легче в итоге от нее отказаться. Цель на бумаге становится реальной, структурированной, измеримой. Такая цель – ежедневное напоминание о том, к чему мы стремимся. Эффект списка желаний. Мэтьюс выявила интересную закономерность. Записанные жизненные цели – своего рода список желаний, резко повышают шансы на воплощение мечты в жизнь. Те, кто фиксирует на бумаге долгосрочные цели – путешествовать, научиться играть на музыкальном инструменте, открыть свой бизнес – с гораздо большей вероятностью реализуют свои желания. Мы в массе своей плывем по течению. Наши намерения весьма размыты. Когда-нибудь съездить в путешествие мечты – написать книгу, пробежать марафон. Без конкретики мечты растворяются в повседневной рутине. Но те, кто записывает цели и берет на себя конкретные обязательства, достигают всего, о чем мечтали. Ключ к успеху. Преуспевающие люди не полагаются на случай. Они формулируют цели, записывают их, дробят на выполнимые шаги. И это работает не только для мечтателей вроде Годдарда. Метод можно применить к бизнесу, здоровью, финансам, личностному росту. Хотите, чтобы идея стала реальностью? Запишите ее. Регулярно перечитывайте записанное. Отслеживайте прогресс. Открытие своего бизнеса, улучшение состояния здоровья, путешествия, что записано, то и будет сделано. Метод «Думай на бумаге». Первое. Запишите главную цель, предельно четко и конкретно. Второе. Разбейте ее на конкретные шаги по месяцам. Что нужно сделать каждый месяц? Третье. Определите еженедельные шаги. Какие действия каждую неделю продвигают вас вперед к цели? Четвертое. Ежедневное действие. Каждое утро спрашивайте себя, что самое важное я могу сделать сегодня, чтобы приблизить заветную цель. Преодоление препятствий. Суровые будни целеполагания. Масштабная цель всегда встречает сопротивление. Трудности возникнут непременно. Окружающие будут в вас сомневаться. Да вы и сами в какой-то момент засомневаетесь в своих силах. И на этом этапе многие из нас, как правило, сдаются. Не потому, что цель недостижима, а потому, что не хватает настойчивости. Приведем показательный пример. 1975 год. Сильвестр Сталлоне – никому неизвестный актер. Он на мели, живет в убогой квартирке, отчаянно ищет шанс изменить судьбу. После боя Мухаммеда Али с Чаком Уэпнером за 3 дня пишет сценарий «Рокки». Его вдохновило упорство боксера-неудачника. Студиям сценарий понравился, вот только кинобоссы не видели самого Сталлоне в главной роли. United Artists, MGM и другие оценили потенциал фильма, но хотели заполучить на главную роль кассовую звезду – Роберта Редфорда, Райана О'Нила или Берта Рейнольдса. Сталлоне был непреклонен. «Рокки Бальбоа буду играть я». Он отказался от 350 тысяч долларов. Огромных денег по тем временам, потому что это означало отдать главную роль другому актеру. Продюсеры Ирвин Уинклер и Роберт Чартофф оценили его настойчивость и начали бороться за него. Они убедили голливудскую студию United Artists рискнуть, но с условием. Бюджет урезается с нескольких миллионов до 1. Сталлоне поставил на себя, согласился на минимальный гонорар в обмен на процент от прибыли. Ставка сыграла. «Рокки» собрал 225 миллионов долларов по всему миру, получил «Оскар» как лучший фильм 1976 года и сделал Сталлоне звездой. Эта история не про многочисленные отказы, а про верность цели, нежелание идти на компромиссы и способность доказать свою правоту, даже если весь мир в тебе сомневается. Разница между успехом и провалом не в таланте, а в твердой решимости продолжать борьбу, когда другие сдаются. Практические шаги. Ставим цель и достигаем ее. Первое. Запишите 1 конкретную цель на год. Второе. Разбейте ее на шаги по месяцам, неделям и дням. Третье. Каждое воскресенье проверяйте, насколько вы продвинулись на пути к цели. Корректируйте ее при необходимости. Четвертое. Ежедневно визуализируйте цель. Представляйте, что уже достигли желаемого. Пятое. Будьте упорны в движении к цели, что бы ни случилось. И напоследок. Если у человека есть четкая и понятная цель, его не остановить. Каждое утро он просыпается с твердым намерением сделать что-то конкретное для ее достижения. Без цели мы плывем по течению жизни, вместо того, чтобы изменить ее к лучшему. Поставьте перед собой цель, возьмите на себя обязательства и действуйте в выбранном направлении каждый день. В этом сила целеполагания. Она определяет будущее, которое вы создаете.